Глава 22. Я уже морально приготовился к очередной лекции о нравах, приличиях и достойном дворянина поведении, но Андрея Георгиевича все это, похоже, не интересовало. Хотя от замечаний он все-таки не удержался. «Симпатичная девчонка. Рыженькая». «Ага, но я по делу», — отозвался я. «Исключительно». «Сам разберешься. Не маленький, но потом». Андрей Георгиевич махнул рукой. «А сейчас отставить девок. У нас тут поважнее задачки, Саня». «Это какие?» «Всякие разнообразные. И на все сразу нас с Константином. Категорически не хватит», — вздохнул Андрей Георгиевич. «Он вот только уехал. Прокатится по гостям, пообщается. Призовет старших к благоразумию». «Звучит так себе, если честно». Я с тоской вспомнил события прошедшей ночи. «Там народу столько было. Шило в мешке не утаишь». «Не утаишь. Пусть хотя бы полежит подольше. Твое шило». Андрей Георгиевич покачал головой. «Все-таки между слухами и фактами, как говорится, есть две большие разницы. И неплохо бы нами для начала избежать публичной огласки. Этим ты и займешься». «Я?» «Ты, Саня», — кивнул Андрей Георгиевич. «У меня свои дела. Буду поднимать старые связи, трясти высшие полицейские чины, так сказать». «А их-то зачем?» — удивился я. «Вроде ж обошлось без...» «Обошлось, говоришь? А кладенец твой?» Андрей Георгиевич криво ухмыльнулся. «Заклятие 7-го класса в общественном месте. Это тебе не булавой витрину высадить. Могут и наказать». «Сильно?» — я втянул голову в плечи. «Я не знал. Воронцов со своими баранами так каждый выходные чудит, и ничего». «Нашел на кого равняться. Воронцов, у него мать в госсовете. И другой родни хватает, а сам дурак. Куражится только, а так с него вреда особого и нет. Даром не вышел». Андрей Георгиевич поморщился. «А с тебя, Саня, спрос другой. Если бы офицер кладенцом на улице махал, сразу бы без Вани остался. И укатил бы из лейб-гвардейского полка за Урал лет на 10. Соображаешь?» «Чем больше сила, тем больше ответственность. Кто же это говорил, а?» «Понял, не дурак». Я закусил губу. «Дурак бы не понял». «Вот и я говорю. Дело серьезное. На каторгу, конечно, не отправят. И достоинства дворянского не лишат, но все равно». Андрей Георгиевич свернул к гаражу. «Про деда я даже говорить не буду. Так что сегодня я весь день на телефоне. А тебе, значится, в город ехать». «Мне?» Я не поверил своим ушам. «А как же...» «Тебе-тебе, богатырь с кладенцом. А деду скажу, что ты сегодня выходной заслужил. За успехи в учебе и примерное поведение». Усмехнулся Андрей Георгиевич. «Тебе фамилия Вернер о чем-нибудь говорит?» «Еще как». Я вспомнил статьи в «Вечернем Петербурге». «Меня эта зараза все лето в газетах полощет. Голову бы открутил». «Отставить открутил». Андрей Георгиевич придержал передо мной дверь в гараж. «А вот пообщаться придется, но исключительно вежливо. Или как пить дать, быть тебе, Саня, в сегодняшнем выпуске на первой странице». «И где я его искать буду? В редакцию ехать?» «В редакцию, это на Фонтанке, не промахнешься», — ответил Андрей Георгиевич. «Найдешь этого Вернера, поздороваешься, представишься и попросишь, именно попросишь, Саня». «А если откажется?» — на всякий случай уточнил я. «Угрожать? Денег предложить?» «Упаси тебя Бог, Саня!» Андрей Георгиевич хмуро сдвинул брови. «Просто сделай так, чтобы не отказался». «Ага, прочь простого. Унижаться перед каким-то репортерушкой, мать его за ногу». «Ладно, попробую». Я протяжно вздохнул. «И как мне в город ехать? С шофером?» «По-хорошему, надо бы тебя за твои дела на электричку отправить», проворчал Андрей Георгиевич, залезая ручище в карман брюк. «Шофёр после завтрака деда везет. Сам поедешь. Держи». На здоровенной ладони лежали ключи. «Это...» «Ты вроде прилично себя проявил, Саня. Так что доверю свою ласточку». Андрей Георгиевич погрозил пальцем. «Стукнешь, урою. До самого лицея так гонять буду, что небо с овчинку покажется». «Не стукну». Я схватил ключи. Так быстро, будто Андрей Георгиевич мог в любой момент передумать. Пожалуй, так оно и было. Похоже, безопасник начал сомневаться, как только я направился к стоящей прямо напротив ворот гаража тёмно-серой «Волге». Модели 20-летней давности, на которой Андрей Георгиевич ездил столько, сколько я себя помнил. Ухоженный, намытый и поблескивающий наполированным хромом, но все равно безнадежно устаревший. Когда мы шли к гаражу, я в глубине души надеялся на что-то подобное, но в моих мечтах Андрей Георгиевич доставал из кармана ключи от чего-нибудь спортивного, купленного специально на мое совершеннолетие, но пока спрятанного под чехлом в дальнем углу, или хотя бы от дедовской чайки. Но и «Волга», пусть даже старенькая, с четырехцилиндровым рядным двигателем на неполные 8 десятков лошадей, это тоже круто, наверное. «Что, стыдно князю на дедовской бричке выехать?» Андрей Георгиевич рассмеялся и легонько хлопнул меня по плечу. «Ты сядь, заведи, вдруг понравится». Ну, я определенно не в том положении, чтобы привередничать. Я уселся на водительское место, воткнул ключ в замок и повернула. Мотор тут же отозвался и заурчал. Мягко и негромко, но могучее, сочным глубоким басом, совсем не таким, которого ждешь от четырехрядных цилиндров, будто где-то под капотом «Волги» проснулся зверь, крупный и хищный. «Ну как?» Андрей Георгиевич хитро улыбнулся. «Ощутил?» «Сейчас». Я чуть придавил педаль газа, раскручивая двигатель. «Блин, так это же...» «Оно самое, так что внешность Саня порой обманчива». Андрей Георгиевич легонько похлопал по крыше. «С виду старушка, а силовой агрегат не намного слабее, чем у Кости». Мне только и оставалось, что молча кивнуть. Уж не знаю, когда и как старый безопасник раздобыл догонялку. Полулегендарную 23-ю модель, внешне ничем не отличающуюся от слабосильной 21-й, но скрывающую за зубастой решеткой радиатора 8-цилиндровый мотор «Чайки». Оказывается, Андрей Георгиевич все эти годы ездил на тачке, которую выпускали ограниченной серии для полиции и гражданских чинов. И никогда не продавали простым смертным. Спрашивать, откуда ему достался такой могучий раритет, я не стал. «Так что особо не форси, Сань». Андрей Георгиевич распахнул передо мной ворота. «Дури тут под капотом, вагон и маленькая тележка». «Да не в жизнь. Я выжил сцепление. Еще остановят». «Не остановят. С такими номерами не останавливают». Я взялся за руль, выехал из гаража и осторожно покатился по грунтовке. До самых ворот усадьбы казалось, что все это сейчас же закончится. Что все это какой-то злобный розыгрыш, что меня непременно тормознут, развернут и с позором запрут дома до самого начала занятий в лицее. Но Андрей Георгиевич не шутил. Охранник на выезде, высокий парень в чуть запыленной полевой армейской форме, распахнул передо мной ворота, отсалютовал, изобразил что-то вроде воинского приветствия и помахал вслед. До самого выезда из Елизаветина я отчаянно тупил, пару раз чуть не заглох, а один раз не смог воткнуть передачу и где-то с полминуты искал первую. Давал о себе знать и перерыв полтора месяца. И чего уж там, не такой большой опыт до этого. Но стоило мне свернуть на асфальтированное шоссе, тело вспомнило все нужные движения. И я придавил газ. «Волга» прекрасно слушалась руля и шпарила, пожалуй, даже пободрее Костиной «Чайки». Сказывалась масса, чуть ли не тонну меньше. Выехав за указатель на пустую дорогу, я не удержался и вжарил по полной. Мотор послушно заревел, набирая обороты, и стрелка спидометра бодро поползла к отметке 100 и дальше. А через некоторое время машина понемногу начала рыскать по дороге. Я сбросил скорость и дальше покатился уже не спеша, опустив стекло и пижонски вывалив наружу левый локоть. Для полного счастья не хватало только музыки. Но радио «Волги» Андрея Георгиевича почему-то не имелось. На месте приемника в приборной панели расположилась пустая, но все равно отчаянно воняющая табаком пепельница. Вещь, конечно, удобная и важная, но в моем случае абсолютно бесполезная. В последнее время непонятные, будто чужие мысли о куреве меня посещали все реже. Добравшись до города, я немного потолкался на въезде и едва не влепился в какой-то грузовик, но дальше ехал уже без приключений. И через полчаса уже свернул на набережную Фонтанки. Андрей Георгиевич примерно описал и дорогу, и вывеску редакции, но я все равно чуть не промахнулся. Самое скандальное здание в Петербурге разместилось в большом светлом здании с небольшой лестницей посередине. Больше ничего похожего на вход со стороны фасада не имелось. Поэтому я воткнул «Волгу» прямо напротив, благо в ранний час обочина почти пустовала. Выбравшись из машины, я едва не столкнулся на тротуаре с невысоким полным парнем. Тот неуклюже дернулся в сторону, едва не выронил большой плоский чемодан, пробормотал что-то вроде «извините» и тут же шагнул на лестницу. Прямо к двери, на которой красовалась табличка «Вечерний Петербург, главная редакция». «Постойте, любезнейший!» Я метнулся следом. «Позвольте спросить». Парень выглядел лет на 5, а может и на все 10 старше меня, но тут же втянул голову в плечи и, не оглядываясь, заковылял вверх по лестнице. То ли испугался, то ли... «Да стой же!» Я одним махом перескочил через 3 ступеньки. «Вы же отсюда? Это редакция?» «Да, да, сударь». Парень закивал так, будто голова у него болталась на шарнирах, и тут же попытался протиснуться мимо меня к двери. «Позвольте, у вас работает Вернер?» Я решительно перегородил бедняге дорогу. «Мне очень нужно». «Не знаю я никого», — вдруг заверещал парень. «Отцепись!» Горе-газетчик весил пуда на 1,5-2 больше меня, но силой ни нравом, похоже, не отличался. Робко толкнувшись плечом и получив отпор, он тут же сник, зато я начал понемногу злиться. «Ты на кого гавкаешь?» Я поймал парня за ворот и тряхнул. «А ну, отвечай!» Видимо, тон у меня получался весьма угрожающий. «Помилуйте, ваше благородие, я тут простым наборщиком, откуда мне знать?» Когда за спиной скрипнула дверь, я даже не оглянулся. Зато мой новый знакомый тут же вытянул шею и завопил. «Ленка, тут этот! За тобой пришел. «Ленка?» Обернувшись, я встретился взглядом с девушкой в голубом платье. Незнакомка уже успела выйти наружу и даже спуститься на пару ступенек. «Сударыня, прошу простить за шум». Я отпустил газетчика, и тот тут же отпрыгнул от меня, как от прокаженного. «Может, вы мне подскажете, где найти Вернера?» «Вернер», — поправила девушка. «Елена Станиславовна, приятно познакомиться, ваше благородие».